Юрий Погуляй. Белобородый. Свет, тьма, иногда сумрак. Серый тяжелый сумрак и неистребимый запах пыли. Они окружают меня уже не первую вечность, и теперь я сам уже часть затхлого небытия. Я — пустота, в которой остались лишь пересохшие опухшие губы да свинцовые гири в черепе. Холодные грузики, безуспешно выдавливающие мои глаза прочь из головы. Больше у меня ничего нет. Звуки, запахи, глаза и губы. Я вишу в нигде и никогда, но слышу где-то за границей туманного мира бубнение радио да скрип половиц надо мною. Там равнодушно продолжается жизнь. Сквозь туман доносятся глухие разговоры посетителей. Раздается старческий, обманчиво немощный голос, и к нему добавляются множество других. Они приходят и уходят. Они всегда разные, и мне каждый раз хочется кричать, чтобы позвать их. Но я не знаю, как открыть рот. Я больше не умею говорить. Есть только сухие губы и холодные глаза. Я пустота. Я сумрак. Я пыль. Я пыль. Кашель Белобородова выдрал меня из бесконечности. Вернул в подвал, растревожив сознание интонациями старика. Он что-то бубнил наверху, где скрипели половицы, и в голосе прослеживались знакомые нотки. Мягкие, опутывающие, липкие знаки особого интереса к собеседнику. Ему отвечал женский голос, и это значило, что скоро в подвале вновь загорится свет. Время пришло. Опять. Взгляд сам собой уткнулся в темноту, туда, где за старой ширмой прятался опутанный ремнями стул. Память содрогнулась, как выворачиваемый наизнанку желудок, и выблевала образы, от которых-то я и прятался в небытии. Они ожившими кадаврами зашевелились в углах, поползли на свет, пробуждая эмоции, и я почти вспомнил тот страх и ту боль. Вновь увидел подвал сквозь залившую глаза кровь. Увидел стеллажи с пялящимися на меня злыми фигурками. Одна из них, еще безликая, пустая, стояла на столе, и при взгляде на нее почему-то становилось легче. Перед глазами вновь всплыло лицо старика с пушистой бородой и его острые инструменты. Голубые глаза Белобородова весело щурились, когда он... Не хочу вспоминать. Не хочу. Последнюю вечность больше всего хотелось закрыть глаза. Хотя бы ненадолго, чтобы просто не видеть места боли, когда загорается свет. Но я не могу даже моргнуть. Жестокая ирония судьбы. Когда-то прежде, до подвала, бездействие раздражало меня пуще прочих грехов, а пассивных людей так вообще хотелось сжечь в доменных печах. Я презирал аморфности, все время куда-то спешил, чего-то хотел, планировал. Но теперь небытие то, что мне нужно, потому что в нем нет боли. Поэтому я пустота. Я покой. Голоса приблизились. Да бросьте, барышня. Ко мне с самой Москвы приезжали. Только заради возможности посмотреть на них. А уж ленинградцы каждые выходные идут. Иногда и на велосипедах заезжают. А от Седова до станции по 30 километров надо по шоссе катиться. Да ничего, едут. Вот. Думаю, еще отельчик открыть, а что? Места у нас красивые, речка рядом. Я вспомнил счастливый ветер в лицо и гул уставших ног, крутящих педали. Когда-то судьба провела меня по мосту через эту реку к музею куклы Алевтина. Нет, нельзя вспоминать дальше, так можно пробудить боль. Потому что если осталось что-то, кроме небытия, то только мучение. Нельзя вспоминать, нельзя. Лучше пыль и пустота. Думай об этом, пыль и пустота. Я — пыль. Но голоса тревожили. Я видела ВКонтакте альбом знакомый и поражалась. Очень хотела сама посмотреть. У вас золотые руки. Просто золотые. Не зря приехала. Вы все это сами сделали? А то! Вот этими самыми! Эти пронзают острыми невыносимыми лезвиями до костей. Просто великолепно! Такие тонкие черты. Они как настоящие, как живые. Спасибо, спасибо, барышня. Каждая уникальна, не сомневайтесь. У каждой за спиной целая жизнь, своя история. Это так романтично. Вы истинный создатель, Алевтин Игнатьевич. Они были совсем рядом, эти голоса. Если бы я мог повернуться, то, наверное, увидел бы щель света между дверью и полом. Когда-то она единственная напоминала о мире по ту сторону подвала. Когда я был прикован к месту боли. Нет, нельзя вспоминать. Да, в этом что-то есть от Создателя, барышня. Что-то божественное, если хотите. Могу показать вам, над чем сейчас работаю. Не желаете взглянуть на мастерскую? Нет! Беззвучно, недвижимо закричал я в пустоту. Нет! Память возвращалась. Я бы зажмурился, сжался бы, спрятался в темноте, но те кадавры уже доползли до меня и стояли напротив, заставляя вспоминать. Я пустота! Я пустота! Пожалуйста! Боже, это было бы просто великолепно. Я могу сфотографировать? Старик замолчал. Тьма испуганным зверем разорвалась на клочья и попряталась по углам от проникшего в подвал света. Они открыли дверь и стояли у лестницы в проеме. Если бы я мог повернуться. Если бы я мог предупредить незнакомку. Внизу? Она засомневалась. «А что такого?» «Нет!» — заверещал я немыми устами. Подвал загорелся огнями потрескивающих ламп. Свет выдрал из темноты стеллажи с расставленными на них уродливыми куклами. Явил миру рабочий стол с потеками на матовой поверхности, ширму, за которой прятался стул боли. Меня скрутило от страха и ожидания. Я... Глухой стук прервал слова девушки. Так бьет по черепу колотушка. Я услышал, как тело скатилось по ступенькам. Услышал, как с сопением по лестнице спустился белобородый. Если бы я мог, то обязательно закрыл бы глаза, зажмурился бы так, чтобы веки склеились навсегда. Потому что я буду вынужден смотреть на стул боли. И тот скоро вернет меня в те времена, когда ремни терзали мою плоть, притягивая мое измученное тело к спинке. Пожалуйста, не надо! Нет! Я пустота! Белобородый оттащил безвольное тело к стулу. Его движения были до ужаса будничные, как у человека, совершающего ежедневные ритуалы, даже не задумывающегося о своих действиях. Мышечная память и опыт прожитых лет. Он, напевая что-то, сдвинул ширму, и та скрипнула, складываясь. Белобородый поднял безвольную жертву под мышки и усадил на стул. Затянул ремни небрежно с виду, но тщательно. Сильно. Я помнил их власть. Я не хотел видеть то, что опять вернулось в подвал, но не мог закрыть глаза. Не мог сделать даже такую малость. Он выкатил из дальнего угла стойку для капельницы, повесил на нее прозрачный пузырь с раствором, опытным жестом подсоединил иглу, поднял ее на свет и придирчиво вгляделся. Я смотрел на девушку. Она красива. Проклятие, она так красива! Белобородый сноровисто ввел иглу в вену жертвы, и это значило, что больше ей не суждено пошевелиться. Что она тоже никогда не закроет глаза. Мне захотелось плакать. Старик перевел дух и с любовью оглядел полки с куклами. Он смотрел на нас, а мы на него. На миг его нежный родительский взгляд коснулся меня. Кашлянул он и ушел из подвала. Мне ничего не оставалось, как наблюдать за новой жертвой Белобородова. У нее чудесные тонкие брови и наверняка великолепные глаза. Старик таких любит. Со щелчком выключился свет, и в тишине подвала осталось лишь дыхание девушки. Пока еще ровное. Я благодарен темноте. Иногда это почти то же самое, что закрыть глаза. Если бы еще заткнуть уши и не слышать ее мягких домашних вдохов и выдохов. Лишь бы не слышать, как они меняются по воле Белобородова. Когда старик вернулся, в его руках был желтый кожаный саквояж. На потертом боку красовалась наклейка с пальмами. Сопя и причмокивая, Алевтин вытащил из кармана нескладную фигурку человечка из Икеи. Поставил ее на стол напротив девушки. Придирчиво проверил, увидит ли жертва куклу. Когда-то я смотрел сквозь кровавый туман боли на такую же игрушку. Ремни надежно держали меня под ножом Белобородова. Отрава из капельницы превратила тело в студень, а я смотрел на безделушку из шведского магазина и знал, что в ней мое спасение. Так говорил старик, когда... Нет, нет, не хочу вспоминать это. Я пустота, я пыль, я кукла, я пялящийся со стеллажей уродец, одна из сотни проклятых душ. Меня давно нет. Мое тело он распилил на этом столе и вынес в пластиковых ведрах, и я наблюдал за этим с выделенной мне полки. Старик неторопливо завернулся в полиэтиленовый дождевик, натянул на бороду прозрачный пакет и встал так, чтобы девушка с зафиксированной головой видела убежище от боли. Он открыл чемоданчик и достал оттуда тонкий острый скальпель. Провел им по лицу жертвы, раскроив щеку. Кровь потекла по юной бархатной коже, и веки несчастные распахнулись. «Нет!» — опять безмолвно закричал я. «Сколько раз я уже видел такое! Сколько кукол сделал Белобородый, пока единственной моей мечтой было закрыть глаза! Они все оказывались на стуле, и подвал впитывал их немые страдания». Старик оттянул девушке века и ловко вырезал его. Жертва не пошевелилась, но боль была с ней, я отчетливо это помнил. Боль будет частью ее до тех пор, пока девочка не найдет в себе силы сбежать в стоящую на столе куклу. Пока не перетечет в бездушную поделку из дерева и не передаст ей свои черты. И даже там страдания будут преследовать несчастную, пока она не победит собственную память. Алевтин плеснул ей в лицо перекисью, останавливая кровотечение. Фантомная боль рванула мои глаза. Когда-то он делал это и со мною. Память вернулась окончательно, и несуществующее тело взвыло от страданий прошлого, своих и чужих. Старик вгляделся в лицо девушки, отер кровь тряпкой. Он напевал песню, слова которой причиняли боль, ранили так же, как и скальпель. «Надежда, мой компас земной». Белобородый помнил только эту строчку. И повторял ее, как заведенный, пока работал над очередной жертвой. Я ненавидел слово «надежда». Новую жертву Алевтин пытал дольше обычного. Свет сменялся тьмой. Наверху вновь скрипели половицы посетители, а мы, куклы Белобородова, погружались в привычный мир, где была лишь тьма и сиплое прерывистое дыхание в пустоте. В нашей вселенной перемешались капельницы, острые предметы, запахи крови и хлорки. Когда старик спускался в подвал поработать с девушкой, тьму выгонял свет, и каждый из нас видел, что кукла на столе меняется. Шла бесконечность за бесконечностью. Белобородый приклеил деревянному человечку кусочек скальпа, обмотал фигурку клочками срезанной кожи, и части тела уже породнились с деревом, вросли в него. Девушка была или сильна духом, или глупа. Никто до нее не выдержал и половины издевательств Белобородова, а она еще жила. Я отчаянно ждал ее перемещения. Я мечтал об этом, потому что тогда подвал наконец опустеет, Алевтин отдрает пол, и здесь наступит тишина. Я снова смогу быть пылью, смогу быть пустотой, простой куклой на стеллаже. Старик злился. Он нервничал, спускался вниз все чаще, придумывал новые методы пыток. Резал, колол, подпаливал, вводил кислоту. Но девушка держалась. Лишь дыхание ее изменилось. В подвале будто поселилась маленькая набегавшаяся по жаре собачка. Вдох-выдох, вдох-выдох, торопливо, резко. В один из визитов Белобородый разрезал ей живот. Он точно был не в себе, когда перешел к такой пытке. Старик спешил, бесился, что жертва все еще сопротивляется. Наверное, поэтому и ошибся. Скорее всего, не запер входную дверь, когда спустился в подвал. Он напевал про компас земной и ковырялся ножом в алых волокнах брюшины, когда наверху заскрипели половицы. Алевтин замер, задрал голову, вслушиваясь. Лицо испуганно вытянулось. «Есть кто живой?» — послышалось сверху. «Хозяева!» Белобородый оглядел себя и торопливо стащил заляпанный кровью дождевик. Бросил его на девушку, задернул ширму. Не очень ровно я видел половину изуродованного женского лица, капельницу и прозрачную кишку, впившуюся в вены измученной женщины. «Это полиция!» Голос приблизился. Человек стоял у входа в подвал. «Стас, что у тебя?» Ему глухо ответил кто-то еще. «Двое. Наверху двое». Алевтин пристально осмотрел себя, оглядел обувь и отошел от места боли. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. «Да и не говори!» — сказал напарнику полицейский. «Жуть какая-то, а не музей! Эй! Есть кто живой? Господин Долматов?» Старик поторопился к лестнице, поднялся по ступеням, и я услышал, как хлопнула дверь. Белобородый забыл выключить свет. Я услышал, как он натянуто радушно встречает полицию, пытается увести сотрудников от подвала, лепечет что-то веселое. А те спрашивают про Лизу Соколенко. Не была ли тут, не помнит ли он ее. Вдох-выдох, вдох-выдох. Кукла на столе пошевелилась. Я отчетливо увидел, как дернулась рука. Как согнулась проволока, когда вошедшая в новое тело душа словно обнаружила рычаги управления и теперь проверяла свои возможности. Я не верил своим глазам, глядя, как игрушечный человечек делает первый шаг. Собранная из проволоки и деревяшек, облепленная кожей и волосами фигурка сдвинулась с места. Крошечные ножки небольшими неуверенными шажками двинулись к краю стола. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я наблюдал за ней в страшном и обиженном изумлении. Почему у меня не было такой возможности? Почему я не смог даже закрыть глаза? Что было в привязанной к стулу девушке такого, чего не было у меня? Фигурка упала на пол, и голоса наверху замолкли. Что это? «Где?» — ответила Левтин. «Там, внизу». «Кошка, наверное. Давай проходите. Чаю, господа». Кукла встала на ноги и пощелкала деревянными ступнями по бетону. Я и остальные жертвы Белобородова неотрывно следили за каждым ее шагом. Никто из нас не оказался столь же силен духом, как безымянная девочка за ширмой, чья душа оживила человечка из Икеи. Мы предпочли стать деревом, а не подчинить его. И теперь нам оставалось лишь наблюдать. Точно не было? Ее машину видели неподалеку от музея. Откуда ж мне знать, господа? Народу-то тут порядочно бывает. Может, и была. Всех не припомнишь. Случилось что? Человечек добрался до часто-часто дышащей девушки. Остановился в липкой луже у ее ноги. Стоял несколько долгих секунд в замешательстве, но затем уверенно полез по недвижимому телу, цепляясь за сырые от крови ремни. Что он хотел сделать? Понятно. Спасибо, Левтин Игнатьевич, за информацию. Пропал девчонка. Поехал к вам и, видимо, не доехал. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вдох-выдох, вдох-выдох. Кукла прыгнула на капельницу и стала раскачиваться, выдирая иглу из вены девушки. Да ничего, господа. Я ж понимаю, служба. Ежели чего узнаю, то несомненно. С глухим стуком фигурка слетела со стула боли, но в ее руках победоносно была зажата игла. Вдох-выдох, вдох-выдох. Вдох-выдох, вдох-выдох. Разговор наверху утихал. Заскрипели половицы, и вскоре должен был послышаться хлопок входной двери. Я смотрел в окровавленные глаза девушки и молился. Наверху опять забухтели. Полицейские застряли у одной из фигурок, которая когда-то тоже умерла в этом подвале. Но потом вновь скрипнули доски. Хлопнула дверь. Вдох, вдох, вдох! И истошный крик. Девушка завизжала. Ее тело выгнулось от боли, избавившись от дурмана, капающего из пластикового пакета. От такого крика лопаются стекла и трескаются зеркала. Изуродованное, исполосованное, измученное пытками тело билось на стуле, пытаясь вырваться из плена ремней, и нечеловеческий вой метался по подвалу. Я наблюдал за ее мучениями и за тем, как деревянный человек, выбивший иглу из вены, лежит без движения на полу. Он выполнил священную миссию. И даже когда в подвал ворвался полицейский, я смотрел только на фигурку у стола с окровавленным человеческим обрубком, бывшим когда-то Лизой Соколенко. гадал, осталась ли душа в чертовой игрушке или вернулась обратно в истерзанное тело. И впервые мне не хотелось закрывать глаза. «Какого хрена ты, ублюдок? Лежать, я сказал, лежать! Стас, что там? Стас, отвечай!» Кричал кто-то наверху, а полицейского рвало рядом с телом девушки. Вопль пленницы прервался. Она смотрела на сильного мужчину, не способного удержать содержимое желудка, и взгляд ее стекленел. Вдох, вдох, вдох. Тишина. Лиза Соколенко ушла. В куклу или к Всевышнему? Не знаю. Теперь я и сотни других фигурок ждем своего часа в темном помещении полицейского склада. Мы лежим в коридоре из картонных коробок, на которых маркером выписан номер уголовного дела. У каждого из нас свой полиэтиленовый пакет с индивидуальной биркой. Здесь тихо и хорошо. Иногда, правда, к нам заходит пожилой следователь и парочка стажеров. В глазах самого младшего из них я вижу темный восторг, в котором есть что-то от Белобородова. Юноша с потаенным восхищением слушает рассказы о деле Долматова. Я не думаю, что молодой следователь злой или плохой человек, просто он никогда не сидел на том стуле. А в целом, если не считать эти визиты, здесь царит мир. Здесь нет боли. И сейчас мы все — пустота. Впрочем, было ли в нас хоть что-то до встречи с Белобородом? Я болтаюсь в нигде и никогда, и не могу забыть того деревянного человечка, ползущего по окровавленным ремням к игле капельницы. Я вижу его каждую минуту своего опостылевшего существования. Но по сей день не могу закрыть глаза. Просто закрыть глаза.